И как ты их наградишь? А в носочек нефти налью и подожгу, когда они его наденут. Круто. Ты будешь самый справедливый Дед Мороз. Не сомневайся. Верю. А теперь пустой треп в сторону. Спасибо за хлеб, за соль, но мне пора. Пока ночь во дворе, надо еще ряд дел в городе успеть сделать. А почему ночью? Так я ж теперь великолепный враг номер один. Ну как же, наслышан. Всю жизнь был я враг номер один, а теперь им стал ты. Опять меня обскакал. Нет, точно надо сваливать в Рамадановс. Кстати, а может, расскажешь, чего ты с Надышкиным не поделил? Зачем так его подставил? Если хотел от него избавиться, то почему по-тихому не завалил? Как-то ты грязно на этот раз сработал. Так грязно, что пришлось удариться в бега. Раз даже ты не понял ни хрена, значит, правильно я сделал, что ударился в бега. Удрученно вздохнул Виталик. Это не я подставил, это меня подставили. Потому и пришлось уходить в подполье. Буду теперь бороться за отечество ударами в спину из-под тишка. «Ах, вот оно в чем дело!» — протянул Кощей. «То-то, я думаю, чем тебе Надышкин не угодил, каким делам помешал? Нормальный вроде бы мужик, но Василису с царем-батюшкой не тявкает. Ладно, лирику в сторону. Давай показывай, где у тебя тут выход. Говорю же, дела много». «Покажу. Но глаза, извини, тебе придется завязать». «Это с какого перепугу?» «О том, где находится мой замок, не должен знать никто, кроме, разумеется, родни». «Дед, не дури. Во-первых, сам признался, что он в моих землях. А во-вторых, я через Янку уже, почитай, родня». «Во-первых, в своих землях без моей подсказки ты мой замок хрен найдешь. А во-вторых, вот когда официально женишься на Янке, тогда и будешь мне родней». «Да как же я женюсь, если Василиса разрешение на свадьбу давать не хочет?» «Да при чем здесь не хочет?» — досадливо отмахнулся Кощей. «Она не может. Ой!» Виталик тут же схватил деда за грудки. «Так, а ну-ка с этого момента поподробнее. Почему не может?» «Не, ну чё пристал?» — начал отбиваться Кощей. «Василиса разрешения не дает. У нее и спрашивай. А я тут при чем?» «Хорошо. Тогда другой вопрос. Кто такой Ваня Леший и какую роль играет в вашем преферансе?» «Ванька!» — ахнул Кощей. «Леший! Вот ты, твою мать! Вот сволочь! Вот мало ему было, и сюда, зараза, влез. Так, все, свободен!» Начал подталкивать к камину юношу бессмертный злодей. «Подробности потом узнаешь». «Когда потом?» «Когда время придет». «Так, ты мой холоп, а потому я требую...» Кощей щелкнул пальцами, с полки на пол спрыгнул изящный маленький ларец размером с табакерку. Откинулась крышка, и оттуда выскочила пара маленьких человечков, которые в мгновение ока стали очень и очень большими. «А ты знаешь, как Санта-Клаус проникает в дома к спящим детишкам, чтобы подложить им в носочки подарки?» — вкрадчиво спросил Кощей. Виталик покосился на горящий камин, в котором все еще жарился кабан на вертеле, и начал спадать с лица. «Дед, не вздумай!» «Правильно! через дымоходную трубу. Эй, двое из ларца одинаковы с лица, а проводите гостя дорогого. Кивнул Кощей в сторону камина. Двое из ларца одинаковы с лица подхватили царского сплетника под ручки-ножки и начали его раскачивать, готовя к броску. «Ай, не надо!» «Раз!» — начали отсчет двое из ларца. «Всех уволю, премии лишу!» «Два!» «На конюшне выпарю, мерзавцы!» «Три!» «Эй, я вам не Гарри Поттер!» Бросок был точен. Тело Виталика влетело в камин и испарилось в снопе искр вместе с кабанчиком на вертеле. «Ну, сволочь, закуску уволок!» Расстроился Кощей, схватил со стола недопитую бутылку и прикончил ее прямо из горла. «А еще в родню набивается! Но никому верить нельзя!» Царский сплетник, с головы до ног облепленный золой, вылетел из камина в обнимку с кабаном, взметнув тучу пепла и покатился по кафельному полу. «Твою мать!» — отшвырнул он от себя недожаренную закуску Кощея. Было горячо. Кабанчик вместе с вертелом подкатился под ноги хмурого мужика с металлическим совком и каминными щипцами в руках. «Вам это включить в счет?» — мрачно спросил мужик, воинственно поигрывая совком. «А в харю?» — также мрачно спросил Виталик. «Капитан!» — обрадовался мужик и кинулся помогать шефу подняться. «Ну, наконец-то! Вторую неделю ждем, когда ты к нам на огонек заглянешь!» Это был Василий, лучший лингвист, созданный царским сплетником конторы под названием ЦРУ. Плавая на пиратском корабле Эдварда Титча, он сумел освоить дополнительно 4 языка разношерстной команды джентльменов удачи и мог свободно общаться с немцами, франками, испанцами и итальянцами на их родных языках. Бритты были не в счет. На английском там общались между собой все пираты, и, соответственно, им свободно владел весь костяк царского разведывательного управления, возглавляемого Виталиком, единственным человеком в этой структуре, который владел только 2 языками — русским и матерным. Остальные — буржуинские, как он говорил, языки ему не давались, из-за чего его в свое время чуть не вышибли с журфака. «Шеф, а почему не через дверь?» — спросил Василий, отряхивая камзол Виталика от пепла и золы. «Чтоб не замели волки позорные, ну, в смысле, не заметили враги народа!» — сердито буркнул юноша. «Ты что, еще не знаешь, что мы ушли в подполье?» Виталик начал озираться. Предусмотрительный Кощей вышвырнул его через камин в служебную секцию банного комплекса, где тусовался лишь обслуживающий персонал. «Официально нам об этом еще не сообщали». «Понятно. Клиентов в термах много?» «Уже нет. 1/2 часа назад последние ушли». «Ну, слава богу. Так, мне надо привести себя в порядок. Пока я буду мыться, добудьте мне свежую одежду, парик, грим и прочее». «Под кого косить будешь, шеф?» «Под иноземного купца». «Понял». Виталик прошел в предбанник, скинул пришедший в полную негодность камзол, забрался в душевую и начал с наслаждением плескаться под горячей водой. Закончив водные процедуры, царский сплетник вернулся в предбанник, где его уже ждал управляющий термами с чистым комплектом одежды в руках. «Пошли за мной», — сказал Василий, как только Виталик закончил туалет. Управляющий провел царского сплетника в комнату, в которой было все для маскировки. Такой гримерной мог бы позавидовать любой приличный театр. Виталик опустился в кресло, устало откинулся на спинку, полюбовался на свою утомленную физиономию в зеркале, взял с подзеркальника фальшивые усы и начал прилаживать их к губе. «Докладывай, что нового?» «Федот со стрельцами часа два назад сюда наведывался». «Косточки попарить захотел?» «Не-а, тебя искал. Всех клиентов мне, зараза, распугал. Ты б его приструнил, шеф, как и запал, и выйдешь». «Обязательно. Как только, так сразу». Царский сплетник полюбовался на свое отражение в зеркале, пошевелил накладными усами и начал подбирать себе бороду. «Кстати, я не понял, шеф, а чем тебе Надышкин не угодил? Сегодня бояре в парилке только об этом и судачили». «И ты туда же», — тяжко вздохнул Виталик. «Давай по делу. Федот никого из наших не пытался арестовать?» «По-моему, была у него такая мысль. Уж больно подозрительно он нас пожирал глазами, но я его обломал». «Как?» «Стрелки на Вилли перевел. Типа он хозяин баньки. Мы его верные холопы. Ежели есть претензии к немецкому послу, то мы тут ни при чем. Но Федот мужик не глупый. Ему дипломатический скандал ни к чему. Короче, ушел, не солоно хлебавши. Так что прикрытие у нас железное. А в случае чего, пусть Вилли под белые рученьки берут, а мы все подпишем». «В смысле?» «В смысле? Каторга ему обеспечена. Лет 150 отмотает от звонка до звонка». «Стоп! А при чем здесь Вилли?» — нахмурился царский сплетник. «Какая каторга? За что?»